Деда, Торфин, слушай, твои ребята меня достали. Скажи им, что колдовское оружие заслуживает только лучшие воины, ну или еще что-то такое. Тот почесал затылок, а можешь мою кольчугу заколдовать. Его лицо вдруг просветлело. Я с силой впечатал ладонь в собственное лицо. Ладно, ты мой родич, все же. Но долговечное колдовство требует крови. Ты приносил в жертву животных для своей магии. Кивнул Таркель. Человек тоже подойдет, в общем-то. Если захватишь какого-нибудь англичанина, я использую его. Даже скажу, что человеческая жертва создает более мощное колдовство, чем звериная кровь. В любом случае, к осени я зачаровал немало мечей, копий, молотов, топоров и щитов. Викинги с большей охотой несли мне свое оружие, но только некоторые просили зачаровать щиты и броню. Разве что Таркелю колдовское оружие было вообще без надобности, он хоть голыми руками мог убивать с огромной эффективностью. Этот воин вообще не видел какой-то особой ценности в оружии. Когда другие видели в мече чуть ли не святыню, для него оружие оставалось просто инструментом. А вот свою кольчугу он действительно ценил. В основном я просто накладывал чары укрепления, решив не распространять на сторону более мощные и эффективные зачарования. Можно сказать, я накладывал чары с мыслями о том, что это оружие однажды может быть направлено против меня самого. И лишь на кольчугу деда наложил двойные чары, укрепления и обогрева, чтобы старик не замерз в зиму. Тем не менее, благодаря этой работе, к завершению летней кампании Таркеля я оказался самым богатым викингом в его отряде. После боя трофеи делились поровну, ну а уже потом воины отдавали часть своих трофеев мне за заговор их оружия. Как-то так. И хорошо, что дед обещал отвезти меня в Исландию. Иначе я плохо представляю, как бы перевозил все это добро домой. Смотрю, Торфин, ты возмужал, сколько тебе там? 14 есть уже. Мне 8, деда. Закатил я глаза. Но, да, к концу лета я действительно не слабо так подрос. Кольчуга, что раньше висла на мне, теперь была даже как-то узковата. Ничего себе. Покачал он головой. Всего 8, а уже сколько голов снес. Ты так своего отца превзойдешь. Не то чтобы я гнался за славой. Да-да, среди моих парней никто с таким задором не бросается в бой, как ты. Я же вижу, это у тебя в крови. Торфин, ты прирожденный викинг. Ну, есть что-то такое. Признаю. И, возможно, это влияние деда, но, если в начале его кампании я еще старался подавлять этот азарт, то сейчас все больше радуюсь предстоящим схваткам. Что там видит Хук? Вдруг, спросил он. Да, ты был прав, это действительно может стать самым масштабным боем за это лето. Вздохнул я. Мы вышли на корабли англичан, что плыли к Лондону. Вроде бы, город сейчас осаждает какой-то нормандский клан, хотя для викингов это не характерно. К слову, на кораблях мы сражались не так часто, как можно было ожидать. Собственно, и Драккар хоть и зовется боевым кораблем, но он предназначен не столько для боя в море, сколько для транспортировки бойцов к месту схватки на суше. Тем не менее, абордажный бой викингам также знаком неплохо. Можно сказать, что викинги предпочитают биться, твердо ступая по земле, а путешествовать от битвы к битве по рекам и по морю. Тем не менее, в этот раз нас, похоже, ожидал именно бой на воде. Сколько их? Нетерпеливо вопросил Таркель. Хмм, всего 20 кораблей. В основном средние ладьи, в каждой около 30 солдат, и два больших корабля, в одном примерно сотня, в другом до 7 десятков. Вооружены неплохо, почти у каждого есть какая-то броня, много щитов и копий. Хмм, вот как, кивнул дед. Очень хорошо, пойдем на них, спросил его помощник. Конечно, это же такое веселье. Меня есть идея, заявил я. Говори, заинтересовался дед. Я воровато огляделся. Можно высадить часть бойцов и пройти с ними вперед по реке, если не показываться на глаза англичанам, то можно будет обойти их. Хочешь зайти к ним в тыл? Как-то это... Поморщился Таркель. Это не для подлого удара в спину. Оскалился я. Так мы просто отрежем им путь к отступлению. Им будет некуда бежать и придется биться до конца со всем отчаянием. Таркель удивленно на меня уставился. Думаю, он четко представил, как после быстрой схватки противник пустится в обратную сторону. И, надо отметить, что этого воина уже изрядно достало то, что англичане постоянно от него бегут. Вот это мне уже нравится, кивнул он. Раз идея твоя, то ты их и поведешь, отправлю с тобой сотню бойцов». После этого заявления на меня нечитаемым взглядом посмотрел Асгир, советник Таркеля. Это, фактически, его ближайший помощник. То, что у этого отряда есть хоть какая-то тактика в бою, именно его заслуга. Этого парня явно смущал мой возраст. Тем не менее, после стольких совместных битв им с викинги деда уже практически не обращали внимания на мои годы. Оспаривать это решение он не стал, хоть это и необычно. Ну а после того, как я заговорил столько оружия для викингов, да еще и бился с ними плечом к плечу в стольких битвах, выбранные парни и не возмущались даже, когда Таркель вдруг выдал, что в этом бою они будут под управлением ребенка. Значит, нас поведет сам Торфин колдун. Хех, надеюсь на твою удачу. Скорее, викинги смотрели на меня с таким вот благожелательным покровительством. Кстати, а это прозвище, на самом деле, довольно звучное. Мне нравилось, как меня начали называть. К этому моменту вернулся Хук. Я поднял руку, на которой была кожаная перчатка, на которую и сел Беркут. По ней он перебрался на такую же кожаную нашивку, что была у меня на плече. Должен отметить, такое послушное поведение птицы впечатляло викингов, учитывая, что я практически не дрессировал Хука. Сначала я контролировал его с помощью магии, но постепенно он сам научился помогать мне и уже не требовал такого точного контроля с моей стороны. И, можно сказать, Беркут уже привык ко мне и охотно слушался. «Идем, командую викингам. Хе, покажем этим англичанам. Только не вопите, нам нужно обойти их. Да-да, мы поняли. И, должен отметить, викинги действительно меня слушали. Все же, это им с викинги». Воинская дисциплина для них не пустой звук. А раз уж Таркель меня назначил главным, значит меня надо слушаться. По пути же я решил разъяснить бойцам свои планы на бой. Значит так, когда начнется битва, не выходим сразу. Я начну обстреливать корабли, что ближе к тому берегу. Это вынудит их высадиться с нашей стороны. Тогда-то мы их и встретим. Именно. План был не особо сложный. Ну что там, Торфин? Рано еще, они пока даже не встретились с нашими драккарами. Ну и здорово же, наверное, уметь видеть глазами птицы. Мечтательно протянул викинг. Я только махнул рукой, мол, ну, полезно, конечно, но такое себе. Долго еще? Нет, еще немного. Они прямо как дети малые. Да скоро уже в бой. Торфин, что там? У меня просто лицо перекосило. Тихо ты, ща заколдует еще. Хе-хе, язык отсохнет. Да иди ты. Тем временем, похоже, англичане заметили викингов, после чего радостно устремились в атаку, веря в свое численное преимущество. Так, начнем же. Улыбнувшись, поднимаю свой лук и выхожу на берег. Что? Стрела сорвалась в полет и спустя пару секунд вонзилась в борт крайнего корабля в конце колонны. Еще миг и последовал мощный взрыв, что разворотил часть ладьи. Пламя охватило деревянную посудину, в самом же взрыве погибло немало людей. А потом точно так же вспыхнул еще один корабль уже ближе к тому берегу. Продолжая обстреливать взрывными стрелами корабли по левой стороне, я принуждал всю колонну смещаться вправо, пока они и вовсе не пристали к берегу, начав экстренную высадку. Но и им с викинги не теряли времени, выступив им навстречу и встретив англичан уже на суше мощным клином. «Торфин, мы атакуем!» «Да!» — кивнул я. «Вперед, викинги!» И я сам вышел вперед, выпустив еще одну стрелу. Сейчас я целил в корабль, что остался на некотором отдалении, он не пристал к берегу, а с него начали стрельбу английские лучники. Мой выстрел пришелся на центр ладьи и буквально разорвал ее пополам мощным взрывом. Хах, боги на нашей стороне. Вид того, как магия просто подавляет противника, викинги приходили в крайне воодушевленное состояние. Ведь это была наша магия. Ну, в какой-то мере. Тем более, они связывали мое колдовство с силами скандинавских богов. Еще один повод для гордости, в то время как христиане подобных чудес вообще никак не демонстрировали. Ну а дальше, оставив лук, я взялся за свой меч. «Идем, парни, разорвем их». Это звучало не как клич, потому что это просто признание очевидного. Чего орать-то? Ну да, хе-ха. Я прямо почувствовал, как викинги переглянулись у меня за спиной. Торфин страшный. Это прозвучало с неким весельем и долей иронии, но, также, в этой фразе чувствовалось признание, и, отвлекшись немного, понимаю, что перед боем, Мои губы сами собой тянутся в предвкушающей улыбке. Глава 5. Это был совершенно новый опыт. Я уже привык биться в составе клина, в окружении викингов, на подхвате, так сказать. Хотя, за счет магического усиления мне было нетрудно выделиться ратными подвигами. Но сейчас я не просто шел с викингами, я вел их в бой, как лидер. Словно огромная мощь пылает в моих руках, не меч, но власть. И это еще сильнее будоражило мою кровь. Хаук громко крикнул над нашими головами, как раз перед тем, как я врубился в строй англичан. Специально для этого дела взял себе круглый щит. И, конечно же, он был соответствующе зачарован. Помню, как-то мне доводилось изучать интересные древние чары на одном старом щите. И сейчас мне удалось достаточно неплохо их повторить. Хотя, из-за качества материала и жертвы мощность этого зачарования была ощутимо ниже. Тем не менее, при первом же ударе, налетев щитом на копья англичан, я задействовал чары, и мощный всплеск силы просто раскидал солдат передо мной. Хе-ха-ха, руби их, кромсай, коли, режь, круши. Злое веселье рвалось из моего сердца вовне. Рывок вперед и, отводя копье щитом, рассекаю солдата мечом. Во имя Одина, слышу воинственный крик за спиной. Язычники, и панический вопль англичанина, ступая на острие клина. Я врубался в строй противника и создавал брешь, через которую уже мои люди врубались в массу противника. Разумеется, такая тактика подразумевает, что впереди всегда идут сильнейшие бойцы, способные пробить оборону противника и не умереть при этом. Недаром же именно Таркель всегда возглавляет атаки своих людей. Сопляк. Бам. Щит – это вам не пассивная защита, это тоже оружие. Удар щитом по голове неплохо так разбил лицо солдату. Макушку его прикрывал шлем, а вот лицо было открыто, кости в труху, глаза выбиты, он уже не сможет продолжать бой. Уже другой солдат получает укол мечом, разрез и кишки наружу. Вот она пугающая правда убийства. Некоторые люди, которые даже оружие в руках не держали, любят рассуждать о том, как же это тяжело, убить человека. Но ужасающая правда в том, насколько же это в действительности просто. А если ты точно знаешь, что смерть это не конец, то и терзаться моралью нет никакого смысла в принципе. И уже ничто не мешает тебе получать удовольствие от хорошей резни. Давайте же, идите ко мне, я искупаюсь в вашей крови. Вид того, как меч, порхающий в моей руке, разрезает кольчугу и разрубает людей пополам, просто приводил англичан в ужас. В какой-то момент я понял, что солдаты просто пятятся от меня, а кто-то и вовсе разворачивается, стараясь убежать и спрятаться за спинами союзников. Храбрые защитники Англии в страхе бежали от ребенка. И, честно говоря, меня это не возмущало, как Таркеля. Я наслаждался их страхом. Но, должен отметить, что не все мои противники были просто мясом на заклание. В момент, когда я отвел щитом удар булавы, мне в глаз чуть не прилетел укол меча. Атаковавший меня солдат целил в прорезь моего шлема. Но заметив его движение, я успел наклонить голову, и острие клинка звякнуло о вершину шлема. Хотел одним движением отсечь руку нападающего, но тот вовремя отступил. А потом снова атаковал, стоило мне отвлечься на другого бойца. В этот раз острие меча целило мне в горло. Но и я ожидал его повторного появления и был готов. Махнув рукой с щитом, снова активируя чары, высвобождая накопленную мощь принятых ударов и нескольких бойцов передо мной разбрасывает ударной волной. Рывок и меткий солдат заколот на земле. Хах, это было неплохо. Но позже, я улучшу свою броню. Нужно избавляться от слабых мест. Впрочем, даже к следующему лету мне придется уже делать новую броню. Если она мне понадобится именно следующим летом, конечно. Лучше вообще подождать пару лет, когда мое тело в ускоренном темпе не достигнет пика своего развития. Если сохранять усиление, то годам к 15 я уже могу достигнуть зрелой формы и можно будет уже подбирать в себе броню чуть ли не на всю жизнь. Тем временем, бой продолжался. И, хоть в нем не было каких-то хитрых тактических маневров, просто агрессивная рубка в окружении противника, это все равно был один из лучших боев этого лета. Хах, Торфин, ты там не устал еще мечом махать? Ха-ха-ха, это шутка такая. Ну да, смотрю, ты еще полон боевого духа. Опытные ямс-викинги на голову превосходили этих солдат в мастерстве. Несмотря на подавляющее численное преимущество, англичане постепенно сдавали позиции. Может, с какими-то простыми налетчиками они бы и справились, но точно не с воинами Таркеля. Да и сам вожак скалой возвышался над солдатами, проносясь по полю боя подобно кровавому урагану. В какой-то момент он и вовсе откопал где-то огромное бревно, которым начал размахивать, как дубиной. Эта картина выглядела даже как-то сюрреалистично. Глядя на то, как сражается Таркель, можно легко потерять чувство реальности происходящего. Отступаем к лодкам. Куда? Деритесь, ублюдки. От моего детского возгласа англичане просто отшатнулись. Я же, опустив меч, выхватил нож и, приблизившись к одному из солдат рывком, снес ему голову, напитав клинок душой человека. И, не сходя с места, использую его же кровь и душу для колдовства. Взмахом стряхиваю с ножа брызги крови, что прямо в воздухе испускают белое сияние, и солдат впереди накрывает дождем из ледяных игл. А, колдун. И один только вид боевой магии привел солдат в ужас. Спаси Господь. Избавь от зла. Ха-ха, вы серьезно. Один из них и вовсе бухнулся на колени, отбросив копье и, сложив руки вместе, начал истерично молиться. Хе, кажется, этот христианин сошел с ума. Вперед вышел викинг и с размаха ударил того топором по подставленной шее. Уже позже, когда мы практически добивали оставшихся солдат, даже я начал немного уставать, а один англичанин смог воткнуть в меня копье. Оно не пробило кольчугу, острие вошло в одно из колец самым краем и слегка оцарапало мою кожу. При этом копейщик еще повел оружием, вырезая на моем теле тонкую линию. Впрочем, это даже раной назвать сложно, так, царапина. И копейщик за это поплатился своей головой. Рубаху порвал. Поморщился я, но оставалось лишь дожать противника. Англичан осталось уже так мало, что им с викинги просто окружили их. Конечно, с нашей стороны тоже немало погибших, но соотношение убийств к смертям подавляет. Стойте, мы сдаемся. Что? Вперед к испуганным солдатам вышел Таркель. Не хочу ничего слышать об этом. Вы же мужчины. Так бейтесь до последней капли крови, как и подобает воинам. Ты, чертов язычник, ты будешь гореть в аду. Викинг непонимающе наклонил голову. В аду? Что это? Загробный мир, куда по верованиям христиан попадают грешники. Пояснил я, выходя к деду. Торфин. Обрадовался он. Хе-хе, рад тебя видеть, колдун. Будь ты проклят. Бессильное проклятие так и вызывало у меня высокомерную улыбку. Эй, если хотите жить, я предлагаю вам поединок. Если кто-то одолеет меня, то сможете уйти. С предвкушением предложил Таркель побежденным англичанам. Деда. Викинг поднял брови, оглянувшись на меня. Если вам так страшно идти против меня, можете сразиться с Торфином. Проклятый ребенок. Мы с Таркелем переглянулись. Кажется, они боятся тебя даже больше, чем меня. Недоуменно изрек он. Вера считает магию проявления всемирного зла. Пожимаю плечами. Но ведь этот их Иисус сам был колдуном. Ему можно, а вся остальная магия от дьявола. Ничего не понял. Это же христиане, в их вере нет логики. Бог говорит им, что убийство это самый страшный грех, который нельзя простить, но они убивают во имя своего Бога. Даже не пытайся их понять, они сами себя не понимают. Чушь какая-то, как Бог может запрещать убивать врага? Как тогда защищаться? Защищаться тоже нельзя. И Иисус говорит, что если тебя ударили по щеке, подставь другую щеку. А если убьют, то убьют, в рай попадешь, может быть. Ничего себе. Таркель был искренне впечатлен. Но они же воюют. Просто они грешники. Пояснил я. Ну, преступники своей веры. Викинг покачал головой. Закрой свой поганый рот, колдун. Как ты смеешь богохульствовать? Эй, если я оскорбил твоего бога, то пусть он придет и покарает меня. Или, если он такой слабак, что нуждается в защите, то можешь сам отстоять его потерянную честь в бою. Иди сюда. У мужчины аж лицо перекосило от праведного гнева, вон как глаза выпучил. Возмущение полностью перебило страх, и он действительно вышел из круга своих соратников, направившись ко мне. «Убью тебя во имя господа, презренный язычник. Хах, ты поклоняешься богу войны, что ли? Ты вообще слышал о заповедях? Ты ничего не смыслишь в этом, дикарь. У вас нет ни капли чести, язычники. Довольно болтовни, моя честь на конце моего меча, а не языка. Хо-хо». Таркелю явно понравилась эта фраза. Англичанин же аж побагровел от злости и сразу же бросился в бой. бездумно, охваченный гневом. Его атака была очевидна, и это даже поединком было тяжело назвать. Торфин, Торфин, а викинги поддерживали меня ободряющими возгласами. Я, в свою очередь, только наклонился в сторону, пропуская выпад солдата, и резким ударом срубаю ему голову. Болтовни-то было, выдыхаю пренебрежительно. Хек, хорошо, вы, англичане, можете вызвать на бой любого из моих людей, и если победите, будете свободны сбежать куда хотите. Даю свое слово. И не то, чтобы солдаты ему так уж поверили, но и выбора у них особо не было. В ином случае, с каким-то другим отрядом викингов это могло бы и не сработать. Но для Таркеля это и правда было делом чести, раз он дал слово, то сдержит его. Поединки шли один за другим. Конечно, в основном побеждали викинги, но бывало и так, что победителем из схватки выходил англичанин. Вот, солдат с булавой отбил руку воину, ударив по щиту, а следующим ударом разбил ему череп, и шлем не спас. Он убил Гуннера. Недовольно выступил вперед воин из-за моей спины. Назад, он победил. Коротко отрезал я. Дед тоже обернулся. Торфин верно говорит, это был честный поединок, никому не трогать этого англичанина. Пэ понял. Викинг послушно отступил. Впрочем, таким способом смогли уцелеть только четверо. И победители не спешили бежать, они остались, наблюдая за следующими поединками. Кто-то был охвачен страхом, кто-то мертвецки спокоен. Собственно, все было кончено. И меня даже не удивило, когда выжившие англичане остались с нами. В смысле, не присоединились, а просто устроились на отдых в лагере, который начали разбивать викинги на берегу. Никто их не гнал, совсем наоборот. Парней признали как достойных воинов и даже поделились с ними едой и выпивкой. И вечерело уже. Опираясь спиной на борт драккара, я смотрел на полыхающий костер. Павших викингов похоронили, точнее, предали огню, отправив по реке. Ставить погребальные курганы на земле Англии было бы опрометчиво. Сами же воины опавших не горевали, а наоборот, радовались, что их друзья погибли как воины и, вполне возможно, отправились праздновать нашу победу в Вальхалле. Потому же и на выживших англичан никто особо не обижался. Трофеи собраны. Ну а сейчас мы решили переночевать на этом берегу, а завтра с утра отправиться дальше. Выйдем по реке в Северное море. А уже оттуда мы с Таркелем направился в Исландию. На это лето его ребята уже навоевались. Да и сам дед утолил свою жажду битвы. Хотя, о чем это я? Таркель всегда рад подраться. Торфин, давай смахнемся. Помахал мне рукой дед. Нет, ну, Торфин, сказал нет. Ну, пожалуйста. Нахмурившись, смотрю на Таркеля. Тот же, подняв брови домиком, уставился на меня по-детски жалобным взглядом. Как так вышло? Вздыхал я через четверть часа. Хе-хе-хе, покажи, чему научился за лето. Скались, произнес воин. Все же, ему удалось уговорить меня на поединок. И, если честно, мне самому хотелось испытать свои навыки в этой схватке. Я помню, насколько тяжело было с ним биться в прошлый раз. И мне было интересно, изменилось ли что-то с тех пор. Изменилось. Теперь тебе меня не подловить. Веселился Таркель, избежав моей первой атаки. Ну да, ты опасный противник, не поспоришь. То, отвлекся. Когда дед горделиво задрал нос, я сумел ранить его в ногу, пронзив бедро чуть выше колена, после чего сразу же отступил. Хах, ужалил старика. Просто ты зазевался, да и сам признаешь, старость. Тем не менее, такая пустяковая рана его особо даже не замедлила. Приблизившись ко мне рывком, он провел целую связку ударов своими топорами. Сначала я уклонился, но после, блокировав очередной удар щитом, резанул его мечом по запястью, но, не отрезая кисть, как в прошлый раз. Тем не менее, даже так, он уже не мог продолжать удерживать топор этой рукой. Ты слишком увлекаешься, деда. Усмехнулся я. Биться нужно с горячим сердцем, с холодной головой. Ну, тут ты прав. Отступив, Таркель развел руками. При этом, кажется, ему совершенно не мешало кровотечение из раны. И, все же, хоть я уже два раза задел его, это не значит, что схватка была за мной. В следующей стычке воин подставил свою кольчугу под мой удар. И вот тут уже, что называется, нашла коса на камень. Я ведь сам зачаровал его броню. Викинг охнул от силы удара, но кольчуга не была пробита. А вот мне хорошенько так прилетело. Удар топора, обрушившийся на мой шлем, чуть все мозги из головы не выбил, несмотря ни на какие чары. Но при этом у Таркеля прямо топорище в руках переломилось. Только, воин ни на секунду не растерялся и, выпустив сломанное оружие, ухватился за мой щит и так его дернул вперед, что мне же и прилетело. В следующий момент он сорвал щит с моей руки и попытался меня им прибить на месте. Но тогда я уже сумел уклониться. Хотя, после удара щитом по голове у меня в ушах звенел и в глазах будто бы двоилось. Неприятно, что мне все время по голове прилетает. Но, учитывая разницу в росте, Таркелю просто так удобнее. Атаковать меня в туловище или по рукам он даже не может, если не пригнется хорошенько. Каланча, ты паршивая, ты же мне так все мозги отобьешь. Воину не нужны мозги. Еще как нужны. Еще миг, и мне удалось подставить клинок под удар Таркеля, когда он снова попытался прибить меня щитом. Клинок пронзил его ладонь насквозь, после чего мне прилетело носком его ботинка по животу. А учитывая вес, меня просто отбросило ударом на пару метров. «Дримрра!» – прошипел я. Все тело так заломило, и опомниться не успел, как Таркель оказался прямо передо мной. Попытка отмахнуться мечом привела к тому, что дед сам ухватил меня за руку, а потом рывок, и меня просто перекинули, как мешок с перьями, впечатав в землю. Рука болезненно хрустнула. «Ау!» – послышался сочувствующий вздох от наблюдающих викингов. «Еще не все, Торфин!» А Таркель только сильнее раззадорился, да еще и шлем с головы сполз, повиснув ремнем на шее. Вдобавок, кольчужный рукав порвался и звенья разошлись. Ха-ха-ха, Таркель поднял меня, удержав на весу ненадолго. И вот это зря, нужно было сразу бить. А так, прежде чем он напрокинул меня, снова вбив в землю, я смог извернуться, окончательно оторвав часть кольчужного рукава. И, слетев вниз, зарядил ему пяткой по морде. После чего, от этой морды оттолкнувшись, отскакиваю подальше. Только я не акробат, и красивого приземления с кувырком не получилось. Рухнув на землю и перекатившись, мне оставалось только стонать от боли в отбитых боках. Кажется, я еще что-то себе сломал. Вождь. Хех, сильно. Усмехнулся Таркель. Да, конкретно так ему лицо этим ударом разбило. Правая сторона морды и вовсе как-то неестественно перекошена. Но я еще стою. Он сделал шаг ко мне. Я думал, что так и не нанес ему серьезных ран, но ударил хорошенько. И, все же, Таркель вдруг завалился вперед и рухнул, да с таким грохотом, что земля, кажется, содрогнулась. Чего, Таркель? Он правда упал. Это что, Торфин победил? Не только я один был удивлен таким развитием событий. Еще несколько секунд я просто непонимающе смотрел на лежачего викинга, но потом опомнился. Мои раны охватило алое свечение. Из-за множественных переломов это исцеление было несколько болезненным, да еще и вытянуло из меня немало магических сил. Но, я почувствовал себя немного лучше, и подошел к Таркелю. Кое-как перевернув его тушу, я увидел несколько жуткую картину. Да, правого глаза у него теперь нет. Мой удар разбил ему немало лицевых костей, и осколок кости просто в кашу порвал глазное яблоко. Такое даже с магией не исцелить. Тем не менее, он был жив. Уже начав исцеление, я понял, что вырубился он от тяжелого сотрясения. Благодаря магии последствия уже не будут такими серьезными, но, тем не менее, возможно, он станет еще большим психом, чем был. Ну, я так подумал. Впоследствии оказалось, что ничего не изменилось. Очевидно, ему уже не единожды мозги отбивали, и это уже стало его нормальным состоянием. Хах, вот это ты меня приложил. Малец. Потер он голову, приходя в себя. Ты проиграл. Ага. Что касается викингов, они были, мягко говоря, впечатлены. Невероятно. Вождь был непобедим. Неужели, это значит, что Торфин? Эй, он ведь еще ребенок. Из него вырастет величайший викинг. Торфин. Воскликнул один из них, и ударил рукоятью меча по щиту. Торфин. Торфин колдун. Торфин. Впечатленные викинги чуть ли не с восторгом скандировали мое имя. «Хех, ты молодец!» – усмехнулся Таркель. «А я сам только начал осознавать, что действительно победил этого великана. Но, в это просто было как-то трудно поверить. Вот так, 8-летний воитель одолел легендарного вождя имсвикингов. Хотя, моя душа ведь куда как старше. И, все же, чувствую, что этот дружеский поединок уже принес мне куда больше славы, чем все смертельные битвы ранее. Проигрывал только твоему отцу, Торфин. а теперь вот и тебе тоже. Тем не менее, он не был расстроен этим фактом. Ты доигрался, Таркель, вздохнул я, показав на глаз. Да ладно, махнул он рукой, я же теперь прямо как сам один. Даже травма его только воодушевляла. Ну, это ведь Таркель. Глава шестая. Меня будто ослепила вспышка, и я пришел в себя уже на корабле. Да, Таркель взял реванш, и во второй раз мне уже не повезло нанести сокрушающий удар, и уже я оказался бит. Рядом раздался клекот. Это Хук, сидевший краю борта, радостно приветствовал меня в мире бодрствующих. Торфин, ты уже очнулся. А это сам виновник произошедшего показался, да еще с таким участием спросил, будто это не он отправил меня в нокаут. Нормально, куда мы плывем? В Исландию. Улыбнулся Таркель. Да, я даже удивился немного. В смысле, как-то уже привык плавать на корабле от битвы к битве. Ну, я ведь обещал, что верну тебя домой. Пожал плечами викинг. Поднявшись, я попутно задействовал магию исцеления, которая освежающей волной прошлась по моему телу. Сначала нам нужно прибыть в норвежский порт, там мы продадим часть трофеев и захваченных кораблей, заметил Асгир. Ну да, кивнул Таркель, но после, сразу в Исландию. Ничего, я уже ждал так долго, подожду еще немного. Наконец-то, я отправлюсь домой. Собственно, хоть впереди еще было достаточно долгое плавание, я уже ощущал, как сердце наполняет радость. Стало так легко, будто на спине выросли крылья. А потом, на радостях, я даже впервые взялся за весло, чтобы помочь остальным грести. Ну и, за счет чар усиления, в качестве гребца я был не менее производителен, чем Таркель, что также нужно было учитывать. Да, просто не верится, сколько силы скрыто в твоем маленьком теле. Хмыкнул Ямсвикинг. Меня питает древняя магия. Поясняю. Ох, магия, шмагия. Я ее совсем не понимаю, но вижу, что дерешься ты как надо. Жи, викинг, это точно. И дни потянулись друг за другом. Еще пока мы плыли в Норвегию, я все-таки избавился от своей кольчуги. Благодаря чарам она многое выдержала, но, все же, была изрядно повреждена. Да еще и я сам уже вырос из нее, хотя и делал на вырост. А вот меч оставался в прекрасном состоянии. Но и чары на нем были мощнее, на самом деле, питаемые человеческой душой. Кольчугу же я зачаровал с помощью жертвы оленя. Впрочем, пока что новые битвы в ближайшее время не предвиделись. Я так думал. А потом мы столкнулись с другим отрядом викингов. Эти ребята тоже плыли из Англии в Норвегию. Правда, судя по трофеям, они в основном грабили крестьянские деревушки. Ну, мы свели корабли, поболтали и, как-то, слово за слово, Таркель пришел к выводу, что эти парни не настоящие викинги, а трусы, да еще и христиане. И хоть количество их было соизмеримо с нашим, но этого было недостаточно. Быстро выяснилось, что им с викинги легко уделывают воинов, привыкших сражаться с безоружными крестьянами. Что здесь делает ребенок? Опешил противник, когда я перепрыгнул с корабля на корабль, прямо к ним. Принес вам свет истинной веры. Оскалился я, выставив перед собой щит. Ха! Покажите, что вы действительно викинги, а не трусы. Бодро воскликнул Таркель, также идущий на абордаж. И началась рубка на кораблях. Боги, ему лишь бы повоевать. Сама эта стычка была совершенно необязательна, но, чтоб черти подрали этого маньяка. Тем не менее, мне это даже нравилось. Дурное влияние двоюродного деда. Ты же, я слышал, это Торфин колдун. Так моя слава бежит впереди меня. Это наполняет мое сердце гордостью. Выдав эту фразу, я удивленно уставился на викинга, что с истеричным визгом бросил щит и меч, после чего спрыгнул с корабля прямо в воду. Сдаюсь. Да, я тоже. Эй-эй-эй, мы так не договаривались, деритесь. Если бросите оружие, мы вас просто перебьем. Сражайтесь, это ваш единственный шанс выжить, или, хотя бы, умереть с честью, а не позорной смертью трусов. С некоторым удивлением понимаю, что эти слова не просто подначка. Еще в начале лета я выдавал подобные речи, чтобы произвести хорошее впечатление на викингов, или, для того, чтобы уязвить их в бою, вывести из себя и заставить потерять хладнокровие. Но когда я сам начал верить в честь воина, Дримора, Таркель, это все твое влияние. Впрочем, я и раньше мальчиком-одуванчиком не был. Во имя Одина, вдруг, воскликнул один из викингов, и бросился на меня. Так вы, все же, нашей веры. Заулыбался я, разрубив его пополам. Хотя, сам я вообще ни разу не религиозен. Даже если лично знаком с некоторыми божествами, ну, вообще, больше с Дайдра, чем с Аэдра. Проклятые язычники. А вот его товарищ придерживался другой конфессии. Все же, с правления Харальда Синезубова среди викингов развелось много христиан. Хотя, король Свен более лоялен к старым богам. Гореть вам в аду. Да заткнись ты уже, придурок. Шагнув вперед, бью викинга щитом, и ударная волна сносит его прочь с корабля, попутно ломая кости воина. Посмотрим, всплывет ли он в своем пластичном доспехе. Ну а дальше, бой протекал очень быстро. В ограниченном пространстве кораблей отступать было особо некуда, только прыгать в воду. Но, немногие викинги на это шли, так что, схватка закончилась весьма скоро. А у нас прибавилось трофеев, в том числе и кораблей, среди которых было 5 драккаров. Хотя, по размерам они были чуть меньше наших. Ох, они же утонут. С сочувствием протянул Таркель, глядя на барахтающихся за бортом викингов. Ничего, сейчас я им помогу. Заверил я деда и перемахнул через борт, после чего пробежался прямо по воде к одному из спрыгнувших ранее викингов. Че что? Он прямо глаза выпучил. Так, подожди, ты христианин? Да. Ну тогда просто умри. Махнул я мечом и побежал к следующему. Викинг, я за Одина, завопил он. Тогда держи помощь. Я схватил того за ворот и приподнял из воды, а потом вложил в руки викинга нож и заколол его мечом. Умер с оружием в руках, как и подобает воину. Заключил я с чувством выполненного долга. Глядя на мою возню, Таркель смахнул скупую мужскую слезу. Торфин, это так милосердно с твоей стороны. У тебя доброе сердце. Тем временем, забираю у трупа нож и иду помогать следующему викингу. И правда, когда делаешь доброе дело, прямо душа радуется. Стольким помог. Ну а пока я занимался пловцами, люди Таркеля разобрались с трофейными кораблями. И, после мы снова отправились в плавание. В этот раз до Норвегии мы добрались уже без новых приключений. Хотя, просто грести было бы скучно. Парни частенько устраивали всякие культурные развлечения. В этом плавании я впервые увидел здесь шахматы. Во время кампании у них были и другие способы развеять скуку. А вот плавание через Северное море занимало куда дольше времени, а на корабле особо не посостязаешься в поединках. Хотя, викинги, все равно умудрялись подраться. Вообще, смертельные бои между им с викингами запрещены, но вот дружеские поединки, это всегда пожалуйста. Ну а шахматы, вполне настоящие, на деревянной доске и с такими же деревянными фигурками, выполненными в виде скандинавских воителей. Также были соревнования по поеданию. С трофейным провиантом у нас было просто изобилие в пище. И викингам было недостаточно просто наесться, они хотели узнать, кто съест больше и насколько быстро. Лечить боли в животе не буду, сразу заявил я. Эх, вздохнул один из викингов. А ведь говорят, что в Вальхалле можно наедаться и напиваться вдоволь, и живот не раздуется, и не будет болеть. И, да, конечно же, соревнования по тому, кто больше выпьет, тоже проводились. Значит, тебе интересны шахматы? Спросил Асгир. Да, хорошая игра. Ты, кстати, ходишь первый. Викинг кивнул и сделал свой ход. В общем, старались занять себя, как только можно, чтобы скоротать время в пути. Уверен, что не хочешь сначала разобраться со Скилагдом. Спрашивал меня Таркель. Мы найдем его, и ты сможешь отомстить в честном бою. С твоими навыками ты разобьешь любого, раз уж со мной справился. Уже не сомневаюсь в своих способностях. Покачал я головой. Но, хочу быть последовательным. Я уже принял решение. Они ведь даже не знают, что я жив. Понятно. Вздохнул дед. Я сделаю это сам. Ну, это правильно. Таркель был вынужден согласиться. И, вот, наконец-то, мы достигли берегов Норвегии. Мой взгляд сразу зацепился за христианский крест, что расположился на вершине мачты Драккара, что выходил из порта. Ну да, если я правильно помню рассказы Лейфа, еще не так давно Харальд Синезубый начал крестить Данию и Норвегию. Местному конунгу Хакану это сильно не понравилось. Но, уже его преемник Олаф как раз начал ретиво крестить свои земли, он же крестил и самого Лейфа. Я так понимаю, у всей этой христианизации корни в политике. Олаф хотел наладить отношения с христианским миром и, особенно, с империей. Неудивительно, что многие викинги в итоге поддержали Свина, который сам был язычником. Ну, точнее, он крещеный христианин, получивший имя Аттон. Но, к старой вере он относится достаточно лояльно, чтобы викинги сочли его крещение как чистую формальность, полагая, что сам король остается верен скандинавским богам. Вообще, хитрожопый король, и к тем подмазался, и к другим.